Глава 6. Ночью мне не спалось. Рядом на кровати тихо сопели Инея и Майни. Я боялась лишний раз поворачиваться, чтобы не потревожить девочек. Просто лежала, смотря в потолок и раздумывая о сложившейся ситуации. Не нравилось мне слишком близкое соседство с Инквизитором. Неправильно это и совсем нехорошо. Напрягало одно воспоминание о драконе, а тут он еще и рядом. Какая ведьма может похвастаться такой исключительной близостью с Инквизитором? Да и не хвастаются таким. От такого соседства бегут, как нечисть от ладана. С этим определенно нужно что-то решать. Ко мне даже ведьмы с соседних селений не сунутся. Горожане начнут избегать посещать мой дом и что-то заказывать. А уж о своих заклинаниях и создании всякого рода амулетов, в том числе и темных, можно позабыть. Но не раскрывают ведьмы такие тайны. У нас ведь, как и у всех, передается из поколения в поколение. Множество заклинаний и обрядов созданы нашими предками. Мы все по-разному используем заклинания, вкладываем в них разную магию, и у каждой из ведьм свои составы и обряды. Есть, конечно, общие, но в большинстве своем каждая из нас работает на родовой силе и родовых знаниях, выведенных нашими прабабушками, бабушками, мамами и нами самими. И тайны эти мы никому не рассказываем и не показываем. И уж тем более Инквизитору. А он, судя по всему, собрался проживать на моей территории до конца месяца. Мне это совсем не нравилось. Даже больше, чем не нравилось. Меня искренне раздражал такой сосед. Я тихо, чтобы не потревожить малышек, встала с кровати, прошла к окну и выглянула. Из моей комнаты был хорошо виден сарай, куда я направила спать дракона. Хороший, добротный сарай. Мне его в прошлом году местный плотник сделал в оплату за зелье по привлечению возлюбленной. Он долго за ней ухаживал, девушка не обращала внимания. А ему никакая другая не нужна была. Вот и пришел ко мне за помощью. Девушку я не привораживала. Плохое это дело для семейной жизни, любви не будет, одна морока. Зато пареньку прибавила харизмы и мужской привлекательности. Сразу предупредила, пойдет в разнос, все обратно заберу. Через месяц гуляла на их свадьбе. Парень оказался и правда крепко любящим. И хоть дамы после этого и начали обращать на него излишнее внимание, осуженный не изменял и относился с любовью, вниманием и трепетом. Год назад у них родился сынок. У меня на душе было хорошо, когда я не ломала волю или применяла черную магию, а с чистотой помогала людям. И это действовало. Это и есть высшее счастье для ведьмы. О нас только думают, что лишь бы проклясть кого, приворот сделать, страхи какие-либо нагнать. Нет. Ведьмы – такие же люди. А кому просто так хочется делать зло? Только тем, кто с душой и головой не дружит. Поэтому, когда к нам приходят за черной магией, мы стараемся отговорить. Приводим доводы, подсказываем другие пути, и только если прихожанин ни на что не соглашается, делаем заказ. Но и тогда предупреждаем об ответственности перед высшими силами и последствиями, которые возможны в будущем. В случае с плотником все было чисто и светло. Мягкое руководство, его желание настоящей любви, а не подделки в виде послушной женушки, смотрящей на него зомбированными глазами. Он хотел искренности и хотел получить ее от девушки сам. Я лишь немного помогла. Их любовь стала действительно взаимной, и я радовалась за ребят. А в оплату он предложил мне сделать пристройку, а я попросила сарайчик. Подсобки у меня не было, и все садовые вещи лежали у крыльца. А теперь в сарайчике там же был сделан навес, под которым были дрова. А на углу навеса по ночам горел фонарь. Инквизитор стоял под ним и смотрел куда-то в темноту сада. «Тоже не спится», — с нескрываемым злорадством подумала я. «Так тебе, Ирод чешуйчатый». Дракон словно услышал мои мысли. Повернулся. Приподнял голову, устремив взгляд в мою сторону. Темный, холодный и задумчивый. Так смотрит, когда на уме что-то есть. Плохое или хорошее, кто его знает? Инквизитор же. Хотя в хорошее верилось мало. Я не отшатнулась, не отвернулась, спокойно выдерживая драконий взгляд. «Пусть видит, что я его не боюсь!» Инквизитор улыбнулся. Вот только радости на его лице не было. А в глазах появились колкие искорки. Словно он насмехался над моей смелостью. «Спокойной ночи вам, Алисия!» — проговорил инквизитор. Я не услышала, прочитала по губам. Не ответила, запахнула штору. «Пусть знает, что я ему не рада, и спокойной ночи точно не пожелаю. А еще лучше, если он отлежит себе все бока и с утра смоется из моего сарайчика». Подумала так и решила показать еще большее бесстрашие и сказать ему это почти в глаза. Распахнула занавеску, собираясь прошептать гадостное пожелание. На краю сарайчика все так же продолжал гореть фонарь, ярко освещая поленницу и пространство перед ней. Но инквизитора уже не было. Что может быть неприятнее для ведьмы, чем завтрак со скверным драконом? Завтрак с инквизитором, решившим поселиться в ее доме. Такое соседство устраивало меня менее всего. И смотря как он с самым довольным видом поедает кашу, я раздумывала, куда бы его отправить. Необходимо было заглянуть в гостиный дом Кельберит и зайти во двор Галиэля. Может, удастся уговорить их взять дракона на постой. Малыши сидели рядом с инквизитором, то и дело косясь на него. Инна чуть принюхивалась и казалась мне крайне обеспокоенной. «Да дракон я, дракон!» — сказал ей мужчина. «И ты дракон!» Остальные тут же подвинулись подальше от инквизитора. Инна лишь пожала плечиками. «Знаю, вижу, чувствую». Дракон хмыкнул и продолжил есть кашу. «Интересно, насколько его хватит на таком рационе?» А дети? Они растут не по дням, а по часам. Им нужна более основательная пища. Я-то привыкшая. Ведьмы вообще не слишком требовательны к еде. Мы можем на одних ягодах жить. Поэтому кухарка из меня так себе. Я окинула взглядом малышей. В отличие от инквизитора, кашу они ели уныло. Майни и Киота хоть как-то насыщали желудок, а вот Гина просто ковырял ложкой. Инна и была задумчива и тоже не слишком-то восторгалась моей кухней. «Пожалуй, нужно пересмотреть меню. Очередной день на каше детки не выдержит». «Макари необходима морская пища», — сказал лорд Пятый наставническим тоном, от которого меня передернуло. «Если остальные еще продержатся какое-то время, то...» Он посмотрел на Гина. «Ваше водное существо скоро ласты двинет». Я было возмутилась, что некоторые суют нос в мои дела, но приходилось согласиться с драконом. Меню срочно нужно менять. Зато мои волосы очень демонстративно изогнулись змеями. «Он еще маленький, и взрослая еда ему не подойдет», сказала я, размышляя о рационе малышей и приглаживая возмущенные пряди. «Думаю, сегодня зайти в рыбную лавку. Может, что-то подыщу ему». «Паштет из лосося. Икра, молотые водоросли», — в очередной раз подсказал инквизитор и с ехидством добавил. «Вот только не уверен, что в вашей глубинке найдется все это». «Зато точно есть рыбный фарш», — вставил тетушка Зилла, стоящая в углу. «Можно было бы сделать котлеток. Думаю, их будут все детки». И те, услышав, навострили ушки. «Котлеты», — уныло подумала я. «Необходимо достать бабушкину кулинарную книгу». Когда я бодро собралась растить малышей, то как-то совсем упустила из виду, что готовлю я так себе. А еще лучше создать себе кухарку. Точно, и почему я не решила это сделать ранее? Потому как мне это не нужно было, ответила сама себе. Так значит, ко всему необходимо приобрести в городе куклу. Я покосилась на инквизитора. Создание живой куклы-помощницы – дело нелегкое и трудоемкое. А еще в нем используются темные элементы. Надеюсь, я найду, куда до этого времени спровадить вездесущего и везде сующего нос дракона. «Вы, кстати, представляете, какими они вырастут?» Ядовито полюбопытствовал Пятый. «Я представляла. Ну как, на картинках видела?» «Этот дом слишком мал для ваших деток», — подсказал дракон. «Чтоб ему пусто было». А инквизитор едко продолжал. «При всем вашем желании их вырастить, это станет проблематично уже совсем скоро. Драконицы, как почти все, кроме Лирис, в ближайшее время попросту не поместится на кухне, чтобы позавтракать. А чуть позже и в комнатах. И если Инне повезет, и вы ее научите переходить в другую ипостась, то остальные имеют только одну физическую суть. Тот же Макар — это довольно крупное существо. Да и Ваур едва ли войдет в хоть один проем дверей. Что вы собираетесь с этим делать, леди? Он запнулся, но тут же быстро добавил. «Алисия!» «Вы намекаете, что можете устроить их лучше?» — прищурилась я. Дракон усмехнулся. «Я намекаю, что у вас недопустимые условия для роста этих деток. И как только это станет для вас проблемой, я отправлю отчет Инквизиции, и малышам подыщут более хорошие условия для проживания». Я едва ли зубами не скрипнула. Принесли же нечистые мне этого дракона в дом. Он мне теперь еще и границы устанавливает. А ведь я его приютила. Лорд Пятый об этом, видимо, тоже вспомнил и милостиво добавил. Но если вы успеете расширить площадь своего дома, то я так и быть сообщать не стану. И гаденько улыбнулся. Надеюсь, строить вы умеете так же хорошо, как готовите кашу. Встал и направился из кухни. Когда хлопнула дверь, Зилла мрачно сообщила. «Нам нужно избавиться от него!» Малыши разом кивнули, все кроме Инны. Она была так же задумчива, как во время всего завтрака, и внимательно смотрела по направлению ушедшего дракона. Я поднялась. «Сейчас же отправлюсь в город. Попробую найти пристанище инквизитору. Хоть куда, лишь бы не под боком. Попутно заеду к плотнику. Думаю, проблему с домом мы решим». «Зилла, продолжи вводить малышей в курс общей магии. А я вернусь, и мы будем решать, куда двигаться дальше с обучением». В городе меня ждало разочарование. Куда бы я ни обратилась, совершенно никто не желал принимать лорда Арела на постой. «Леди Алисия», — с мольбой, смотря мне в глаза, причитала мадам Эльберит. «Это же инквизитор! Я вся буду на нервах! Он обязательно найдет, что у меня что-то не так, распугает всех жильцов. Никто не пойдет ко мне. Этот месяц станет убыточным. Пожалейте, вы же знаете, вся моя семья живет за счет гостиничного двора, а у меня старшие детки учатся в городе. Помилуйте, леди Алисия». Она демонстративно заломила руки, и в уголках глаз женщины задрожали слезы. Где-то в глубине меня проснулась жалостливая ведьма и тяжко вздохнула. «Попробуй договориться с Галиэлем». Эльберит участливо покачала головой. «Леди Алисия, вы же знаете о его проблемах с законом. Он и слушать не захочет. Скорее согласится, чтобы вы его трижды прокляли и сразу на тот свет отправили. Галиэль с нашим комиссаром-то не находит общего языка. Уж об инквизиторе и слышать не захочет. Никто не возьмет столичного лорда на постой. Городок у нас и так небольшой. Нам совсем не нужны лишние проблемы с постояльцами. А уж законом и тем более. Инквизиция — высшая власть. Кому хочется, чтобы рядом были глаза и уши высших? В Аларме вы таких не найдете». Я все же попыталась. И отправилась по своим клиентам, тем, кто часто захаживал ко мне за помощью. Но и здесь меня ждало разочарование. Хозяева были готовы в ногах моих валяться, лишь бы откреститься от инквизитора. Я уж стращала их, обещала хандру наслать. Те на все были согласны, лишь бы не дракон в их домах. Поняв, что приюта в городе для дракона я не найду, отправилась к плотнику Хайверу. Они с женой были искренне рады меня видеть. Жаль, домик у них маленький, и девушка была на снастях в ожидании второго малыша. Им дракон точно большой помехой будет. Зато едва я попросила о помощи в пристройке дома, Хайвер тут же согласился и обещал очень быстро найти толковых и трудолюбивых ребят, нарисовать проект и приступить к делу. Хоть с этим вопросом я разобралась. Хайвер был отличным и ответственным парнем. Если пообещал, то точно сделает. Перед тем, как покинуть город, я зашла к кукольнику и подыскала себе куклу для создания помощницы-кухарки. Выбрала самую уникальную и большую. Та была мне по локоть ростом, с двигающимися руками и ногами, в свободном синем платье в горошек и добродушным лицом. Кукла была из дорогих с ювелирной работой. Каждый пальчик сделан отдельно и шевелился. Именно такая мне и нужна. Кукольник сделал для меня хорошую скидку, и я, довольная покупкой, направилась домой. Малышей Зила я нашла под цветочной аркой. Дети сидели у зеркала и внимательно смотрели, как оно визуально показывает им и рассказывает о самых различных методах воздействия магии. Я пришла на теме огненной стихии и ее уровней. В отражении была картинка с возгорающейся огненной магией. Малыши с восторгом наблюдали, как в изображении ловкий маг показывал играющий на руке огонек. А уже через секунду вокруг мужчины полыхал огненный круг, послушно то вспыхивая, то затухая. «В моем детстве зеркала не умели проецировать живые картинки», — послышалось рядом. Я не заметила, когда ко мне подошел инквизитор. Не ожидала, что он может так бесшумно ходить. «Видимо, ваше детство было очень давно», — подметила осторожно. «В нашей семье Зилы уже вторую сотню лет». «Значит, мне не повезло с зеркалом», — спокойно ответил он. «Или вы уже возрастной дракон», — брякнула я и тут же прикусила язык, буквально кожей ощутив, как меня обдало волной ярости. «Какой?» — прошипел инквизитор. Я сидела на шаг подальше от него и очень тихо произнесла. «Ну, сколько вам там лет?» 200. Очень хороший возраст для дракона». Инквизитор в лице поменялся. «А вы хамка!» Я обиделась. Странно слышать такое от того, кто еще вчера меня даже леди назвать не желал. «Так вы и не леди!» — полетела в меня. «А вы еще больший хам, чем я, лорд Пятый!» «Пятый! Снова Пятый!» «А чудесная парочка из нас выходит!» — язвительно поддел дракон. «Не леди и Пятый!» «Уж увольте!» — поморщилась я. «Никакой парочки и никаких нас. Как только я найду, к кому вас пристроить, вы покинете мой дом. И инквизитору здесь не рады». Лорд Арл сощурился и зло бросил. «В добродетель инквизиторов не входит дружелюбие к ведьмам. Ваш дом я покину, когда пройдет месяц, и с превеликим удовольствием». «А уж как я буду рада этому», заявила ему в лицо, сжимая от негодования кулаки. «Взаимно», рявкнул он. Развернулся и направился прочь по аллейке. «А как же ваша помощь?» — выкрикнула я ему вслед. «Или выполнение обещанного тоже не входит в добродетель инквизиторов? Я вас за язык не тянула!» Дракон остановился. Медленно повернулся ко мне. В глазах его плескалось пламя. Оно замерло на мгновение, лорд старался взять себя в руки. И у него это получилось. Пламя затихло, померкло, возвращая тьму глаз. «Для начала научите малышей связывать магию и работать над простейшими магическими призывами сообща», — подал голос лорд Арл. «Без этого ваша драконица будет пустышкой. Удачи!» «Что-то не слишком вы много помогли», — не сдержалась я. Он сверкнул на меня глазами и сквозь зубы прошипел. «Уже за это могли бы сказать спасибо». «Спасибо?» — искренне удивилась я. «По-моему, у нас был договор. И что-то я не припомню, чтобы вы благодарили меня за ночлег». «За ночлег в сарае?» — криво усмехнулся инквизитор. «Зато не в поле!» — уже вконец разозленная выкрикнула я. «Уж лучше бы в поле!» — рыкнул дракон. «Я вас не держу!» У меня даже волосы от возмущения дыбом встали, чем вызвали очередную усмешку инквизитора. «Я и не горю желанием здесь быть!» Он развернулся и пошел дальше. «С катертью дорога!» — бросила я ему вслед. Мне больше не ответили. Дракон исчез за углом дома. Я вздохнула. Вот зачем я порчу с ним отношения? Но ведь он обещал помочь с обучением Инеи. Вспомнила и тут же поймала себя на том, что не слышу голос тетушки Зила. Повернулась. Малыши все так же сидели под аркой, но притихшие и испуганные, огромными глазенками, смотрящими на меня. Я выругалась про себя. Как я могла позволить так вести себя перед детьми? Где моя сдержанность? «А что я?» — вздохнула покаянно. «Он сам первый начал!» «Она, вид, взрослая девушка!» — сказала зеркало. Малыши промолчали, а Инея тихо сказала. «Он может помочь. Я чувствую». Я прошла к драконице и присела между детворой. «Инея, что ты еще чувствуешь?» Взяла ее на руки. Остальные придвинулись ближе. Я приобняла всех. «И-и-и!» — протянул Макара. «И-и!» — сказал Ваур. «И-и!» — кивнула Лирис. «Они все теперь чувствуют», — перевела мне Иные. «Что чувствуют?» — переспросила я. «Я им сказала, и они стали чувствовать», — подбирая слова, пояснила драконица. «Наша магия стала чувствовать. Он может помочь. Не гони его. Он лучше, чем ты видишь». «Лучше?» Я с сомнением покачала головой. Оглянулась вслед ушедшему инквизитору. И все же что-то после слов Инны у меня скребнуло внутри. Нет, я не верила инквизитору. И меньше всего хотела видеть его в своем доме. Но отчего-то поверила маленькой драконице. Что-то она в нем видела. Нечто невозможное для моего зрения. И мне показалось, что Инны и правда что-то видит. Я усадила ее на плед и поднялась. «Зила, продолжайте заниматься». Развернулась и направилась вслед за инквизитором. Нет, я не собиралась извиняться перед ним, но, пожалуй, стоило еще раз поговорить о наших договоренностях. Поговорить спокойно и решить все окончательно. Дракона я нашла у ворот. Он стоял и смотрел в поле. Оценивает удобство. Невесело усмехнулась. Но, подойдя, поняла, что он просто смотрит на идущих к моему домику мужчин. Человек 10, крепких, с суровыми лицами. «Это они за вами?» — отчего-то очень тихо спросил дракон. «Уж если здесь кто-то есть, неблагожелательные горожанам, то это вы!» — подсказала я в тон ему, переходя на шепот. Инквизитор повернул ко мне голову. Я ожидал очередное сверкание алого пламени. Но нет, он смотрел вопросительно. «С каких пор горожане стали изгонять инквизиторов?» «А с чего бы им меня изгонять?» — пожала я плечами. «Я им всегда помогаю!» «Меня не любят!» «Вас не за что любить!» — фыркнул дракон. «Вы ведьма!» «Кто бы говорил!» — парировала я. «Вас даже на постой в городе не пустили!» Наш миролюбивый диалог прервал голос подошедшего плотника Хайвера. «Леди Алисия, я собрал ребят. Сейчас замеры сделаем и в ближайшее время начнем материалы завозить. Нужно обсудить план работ». «Чего?» — спросил дракон. «Каких работ?» Хайвер на него с нехорошим прищуром покосился. «Мы собираемся для нашей леди домик расширять. Ну, знаете, детки там, им нужны комнаты отдельные и кухоньку побольше. Вот мы с ребятами и подсобим». Я улыбнулась и подмигнула плотнику. Тот вскинул голову и посмотрел на инквизитора, гордо заявил. «Леди Алисия у нас лучшая. Мы всегда рады ей помочь». Инквизитор недоверчиво хмыкнул. Обвел работников взглядом. «Ну что ж, пойдемте, я с удовольствием поприсутствую и посмотрю, что вы собираетесь делать». Хайвер бросил взгляд на меня. Я кивнула. «Идемте», — сказал плотник уверенно, снова посмотрев на инквизитора. «Вместе и составим план. Вы же все-таки надзорный элемент, подскажете, как лучше». Хайвер махнул ребятам, указывая на дом. И они все вместе направились к двери. «Лорд Арл!» Остановила я собравшегося следом дракона. «Вы разве не уходите жить в поле?» «Еще чего», — усмехнулся он. «Размечтались. Я не доставлю вам такого удовольствия». Хайвер и работники ушли ближе к вечеру, составив примерный план по расширению моего домика. Инквизитор бодро участвовал в обсуждении, даже подсказывал. «Если пристроить гостиной, то можно ее расширить, а за счет коридора увеличить кухню, продлить его и сделать пару комнат. Над ними увеличим второй этаж, и проемы необходимо расширить. А также сделать пристройку за сараем, основательную, большую. Она понадобится, когда Инна начнет учиться перевоплощаться. Первое время ей будет трудно возвращаться в свой человеческий вид. Необходима очень большая комната, в которой драконица сможет отдыхать». Хайвер кивал. «Согласен. Сделаем что-то вроде гостевого домика, но в виде ангара с тремя крупными помещениями и большим входом. Вот только в городе нужного материала не найдем. Леди Алисия, я договорюсь сегодня с доставкой. К завтрашнему вечеру подвезут. Послезавтра с утра можем начать». Уходя, плотник кивнул мне на инквизитора. «А он ничего так. Даже в моем деле разбирается. Толковый мужик». «Вот только, леди Алисия, Тот проект, который мы составили с лордом Арлом, выходит далеко за границы вашей территории. А там же, знаете, фермерские поля и...» Он вздохнул. «Мэрия не одобрит проект. Вам не выделят столько земли». Я нахмурилась. «Нам много нужно?» Он кивнул. Вытащил лист, на котором был начерчен проект нового приюта. «Вот, посмотрите, леди Алисия. Для всего, что придумал ваш инквизитор, включая сад, для прогулки драконицы и малышей необходимо не меньше гектара». Я сощурилась, прикидывая, как получить земли. Оглянулась, смотря на стоящего у крыльца инквизитора, и улыбнулась. Взяла проект, сложила и сунула себе в карман. «Будет у нас еще гектар земли, Хайвер. Договаривайтесь о поставке материала». К вечеру тучи затянули небо. Я проводила работников. Накормила всех очередной кашей. Позже мы несколько раз пробовали связывать магию существ на простых элементах. Но делали мы это уже дома, в гостиной. На улице ощутимо пахло надвигающейся грозой и заметно похолодало. Слышался шум листвы, предвещающий подступающую непогоду. На улице стремительно темнело. Я разожгла в камине огонь. Когда первые тяжелые капли ударили в окна, все мы сидели в теплой гостиной с горящим камином, в котором уютно потрескивали дрова, и смотрели, как тетушка Зила показывает чудеса других государств. Инквизитор находился с нами. Он сидел в кресле и с интересом, не меньшим, чем у малышей, вглядывался в отражение зеркала. Зила показывала удивительные дальние города с иными расами, странные постройки, селения друидов и их чудеса, эльфов и горных гномов. Потом мы снова занимались самыми простыми магическими действиями. Инквизитор внимательно следил за малышами. Особенно пристальный взгляд он направлял на иные. Иногда подсказывал, как правильнее направлять энергию магии, чтобы та собралась в единый пучок. И у нас даже один раз получилось легкое магическое задание. Драконица смогла без помощи меня и инквизитора выпустить огненную магию. Это был совсем небольшой огонек, вспыхнувший прямо перед стеклом тетушки Зила. Та испуганно замахала ногами. Малыши смеялись. Я улыбалась. Улыбался и инквизитор. Нет, у него не было улыбки на лице. Губы даже не дрогнули, но вот глаза... В них я заметила довольный блеск. Может, права иные, и дракон не так уж хмур и строг? Когда дождь утих, инквизитор пожелал детворе спокойной ночи и вышел из дома, направившись к своему сарайчику. Я все же смилостивилась, постелила ему на сене матрас и выделила одеяло с подушкой. Я ведьма, а не злыдня. Все же стоило учитывать, как бы инквизитор не сердился, он начал нам помогать. После того, как уложила детей спать, я отправилась изготовлять куклу-кухарку. Зажгла огонь в кухонной печи, поставила котел, расставила все необходимое на столе, заранее расписала, какими качествами хочу наградить свою помощницу. Открыла бабушкину поваренную книгу, провела над ней кристаллом памяти, чтобы собрать все рецепты. Смешала травы и настои, вкладывая каждый характер и эмоции куклы. Котел закипел быстро. Внятно и четко проговаривая заклинания, я вливала и всыпала в котел необходимые ингредиенты. Доброта, послушание, мягкость, сердобольность, внимательность. Мне очень хотелось, чтобы помощница была добра и внимательна к моим малышам. Мягкость, нежность, заботливость. В какой-то момент мне захотелось, чтобы она стала похожа на милую бабушку, любящую внуков и всех вокруг. Эдакая старушка, божий одуванчик. Но при этом я не забывала, что кукла не только помощница, но должна и смотреть за детками. Мало ли что они могут вытворить на кухне. Поэтому добавила внимательности и защитной реакции по отношению к близким. Начав вливать эмоции, я ярко представила, как помощница зовет нас к столу. Главное в ритуалах – это фантазия и четкое представление того, что хочет увидеть ведьма по итогу. Вот и я видела, как наша кухарка прижимает руки к груди и заботливо кричит. «Милые мои, идемте обедать! Ах, вы мои хорошие!» Голос в моем представлении тоже слышался мягким, чуть дребезжащим, старческим. Надеюсь, деткам понравится. Еще щепотку зелья, чары посильнее, чтобы подольше держались. Ведь подобные заклинания имеют время действия. Добавила еще веточку ванили, чтобы от нашей кухарки всегда пахло сдобой. Опустила в зелье кристалл. Вода в котелке забурлила, окрашиваясь в зеленовато-бурый цвет, вытягивая из артефакта все рецепты. И когда тот стал прозрачным, я убрала его в сторону и сняла котелок с огня. Дунула ведьмовским холодком, остужая варево. Вылила содержимое в ведерко, сунула в карманы необходимые камни и артефакты. Прихватила куклу и направилась на улицу. Дождь к этому времени прекратился. Зато какой запах он оставил после себя. Я любила природу после дождя, а уж ночную тем более. Да и на сырой земле куда как легче рисовать пентакль. Полюбовавшись своим творчеством, я усадила в центр звезды куклу, по краям лучей расставила артефакты. Прикрыла глаза, концентрируясь на своей магии, и начала медленно проговаривать заклинание, подняв голову вверх, направляя призыв помощи высшим силам. А на последнем слове плеснула зелье из ведра в куклу. Одновременно с этим раздался резкий и строгий голос. «Шаманим!» Ведьмы — существа непугливые. А распахнула глаза, и если вопль еще я смогла сдержать, то вот настой, уже находящийся в процессе полета, сдержать было невозможно. И мне оставалось только созерцать, как зеленовато-бурая жижа окатывает инквизитора, стоящего прямехонько перед куклой в центре пентакля. «Совсем ополоумели!» — рявкнул дракон, в мгновение оказавшийся мокрым с головы до ног. Ведро выпало из моих рук, волосы встали дыбом. Я опустила голову, уже понимая, кого увижу, но более чем увиденным я была испугана сорванным ритуалом. «Да чтоб вас нечистые за хвост оттаскали!» — выдала я, ошарашенная внезапным появлением инквизитора. «Наглеете!» — зло выдал он, обтекая зельем. «Вы понимаете, кого вы сейчас облили вашими помоями?» «Еще бы!» — мрачно сказала я, стараясь про себя надеяться, что мой настой не сработает. «Лорд-инквизитор, вы разве не знаете, что нельзя врываться посреди ритуала? Не весь чем это может обернуться!» Дракон рукавом вытер лицо, судя по его выражению, он все знал. «Разве я мог догадаться, что вы будете им в меня запускать?» Он принюхался к рукаву рубахи. «Фу, какая мерзость! Что это было?» «Мерзко это подкрадываться ночью к девушке», — выдала я. «Ведьме!» — язвительно подправил дракон. «Тем более!» — воскликнула я. «К ведьме в процессе ритуала!» Инквизитор оглянулся на сидящую куклу. Той повезло намного больше, чем дракону. На нее совсем ничего не попало. «Вы пытались оживить куклу?» — усмехнулся лорд Арл. «Не ваше дело!» — вздохнула я, приглаживая все еще вздыбленную прическу. «Мое! Я инквизитор!» — рявкнул мужчина. Я сделала решительный шаг вперед. «Вас здесь оставили следить за обучением драконицы, а не за тем, что делаю я!» Дракон сощурился. «По-моему, одно подразумевает второе». «А, по-моему, вы перебарщиваете!» Воскликнула я, совершенно расстроенная и обозленная на зловредного дракона. «Пере-пере...» Начал он и вдруг замер. «Борщ! Борщ! Борщ!» Взгляд инквизитора изменился, как и все выражение лица. Губы растянулись в ласковые улыбки, глаза затуманились, в них появилась теплая нежность, а в воздухе ощутимо запахло ванилью. Дракон сложил руки у груди и приглушенным фальцетом поинтересовался. «Алисия, милая моя, а не хотите ли вы борща?» «Чего?» — растерялась я. Дракон моргнул, торопливо подступил ко мне, приобнял. «Ах, милая моя, какой чудесный борщ я вам завтра приготовлю! Вы, главное, возьмите свеклу покрупнее, зелень свежую, вырезку говяжью, помидорчик, перчик, морковочку и картошки. Чудо-борщ будет! А уж как малыши обрадуются!» Я высвободилась из рук инквизитора, отступила чуть дальше, с ужасом смотря на него. «Мама дорогая, мне конец! Сорванный ритуал! Он подействовал! Вот только не на куклу, а на инквизитора!» Волосы удивленно вытянулись к дракону и тут же рухнули паклями от ощущения полные безнадёги. Я тоже чуть не взвыла. Нечистые, каков же вас сюда понесло, лорд Пятый? Когда он придет в себя и все поймет, то он меня сожжет, воскресит. Еще раз сожжет и воскресит снова, чтобы еще раз сжечь. Все, мне конец. Я подошла, мягко взяла дракона за руку, в этот момент счастливо рассказывающего мне рецепт борща. Обязательно, лорд Арл, все куплю, и вы завтра приготовите. А сейчас идемте, баиньки, нужно отдохнуть. Следуйте за мной. Ах, вы даже не представляете, какое чудо борщ я вам сварю! Не переставал напевать инквизитор. При этом он шаркал ногами и закатывал глаза. Я провела его в сарай и уложила на матрас. «А еще я сделаю помпушек к борщу!» — не унимался дракон. Я погладила его по голове. «Что ж, можно меня похвалить. Ритуал удался!» «Да-да», — сказала вслух. «Прямо завтра с утра и начнете, а сейчас баиньки. Баю-бай!» Дыхнула на инквизитор ночной прохладой, нагоняя сон. Арл сладостно зевнул и, закрыв глаза, тут же отключился.